А вы не пытались узнать, как у них оказалась столь тщательно засекреченная информация об этом яде? Я еще жить хочу. Похвальное желание, но предположить вы можете? У меня только один вариант. Сами сотрудники этой лаборатории. У меня тоже были такие мысли, но... Снова процитирую классика, одних уж нет, а те далече. А не может ли так случиться, что кто-то из тех, кого мы считаем мертвыми, таковым на самом деле не является? Вопрос был задан Петуховым не в бровь, а в глаз. «С этого места, пожалуйста, поподробнее. Развивайте свою мысль», — оживился Голубков и в нетерпении забарабанил длинными пальцами по столу. «Такие случаи не раз встречались в моей практике. По разным причинам человек может захотеть, чтобы его считали мертвым. Он может симулировать собственную смерть». «Каким образом?» «Поверьте мне, существует множество разных способов. Например...» «С этим разберемся позже. Я могу продолжать?» «Да, конечно». «Итак, человек симулировал смерть, потом переехал в другой город. Хотя может даже и не переезжать. В Москве или в Санкт-Петербурге он может легко стать незаметным. Далее. Он делает себе липовый паспорт, берет другое имя и все». Теперь давайте подумаем, мог ли кто-то из этих ученых провернуть такую аферу? Кто? Один из сотрудников лаборатории в день, когда ее закрывали, на глазах у всех выпил стакан с этим самым ядом. Так-так, оживился Голубков. А что было дальше? Что было с трупом? Делали вскрытие. А дальше начинается самое интересное. Труп пропал. При загадочных обстоятельствах. Прямо из морга. Ага. А вот сейчас самое время вспомнить о способах симуляции смерти, вскричал в экстазе Федор Яковлевич так громко, что охранник, стоящий за дверью, с беспокойством посмотрел в окошко. Противоядие? Да. Вот оно. Вот единственный возможный вариант. И теперь самое главное — понять, зачем ему все это было нужно. Вот с этим сложнее. Да, тут нужно внедряться в дебри психоанализа. Скорее, психопатологии, — уточнил Петухов. Значит, противоядие все-таки есть? Очень на это надеюсь, — сказал Петухов. Ну что, я вам помог? Может быть. Что со мной будет? Я попрошу, чтобы вам не давали минеральную воду в бутылках. А что с вами будет, вы узнаете без меня. Я жить хочу. Не убивайте меня. Это старая просьба. Вы ее уже высказывали. Я могу еще что-нибудь вспомнить, сказал Петухов. Я постараюсь. Хорошо. Но только вам надо сильно постараться. Меня переведут в одиночку? Да. Спасибо. «Большое спасибо!» — благодарственно сложил руки на груди Петухов и уже без опасения посмотрел на вошедшего контролера. Возвращение в камеру теперь было уже не страшно.